Третье. Навстречу мне спускалась Елизавета Васильевна. Я увидел ее милое, бледное, осунувшееся лицо с заплаканными глазами и не стал ни о чем спрашивать. Вблизи смерти надо остерегаться лишних слов и не тревожить и без того измученных людей вопросом, на который уж дан ответ. И она сказала сама. «Уходит от нас Федор Петрович». И, склонив голову, быстро побежала вниз. Наверное, в палату первого этажа, откуда доносился надрывный женский крик. Кричала француженка. «О чем?» Я машинально прислушался и понял, что она призывает на помощь доброго господина. Ее она выразилась «отца», который один только способен принести ей утешение и покой. «Почему его нет?» — с тоской выкрикивала она. «Где он? Неужели он умер? О, ей не пережить такого несчастья!» Бедная! Только ли ее некому будет утешать? Кто теперь во время утреннего обхода спросит у кого-нибудь подобранного на улице, без памяти бродяги, в жизни своей, должно быть, не слышавшего ласкового слова, хорошо ли спал, голубчик, и видел ли приятные сны? Бродяга лежит в чистой постели, сам чистый, отмытый Елизаветой Васильевной, видит участливый взгляд склонившегося над ним доктора, и ему мнит, что он же в раю. Кто теперь будет жаром верующего и соболезнующего сердца призывать в свидетели своей правоты само небо и утверждать, что этому арестанту необходим отдых, его ни в коем случае нельзя отправлять в этап? Кто теперь кинется на помощь старикам с изломанной жизнью и детям, придавленным непосильной тяжестью свалившихся на них испытаний? Безо всякого стыда признаюсь, что мои глаза увлажнились, и, остановившись у дверей в комнатке газа, я поспешно вытер их, глубоко вздохнул и приготовился переступить порог. Быстрыми шагами меня догнал доктор и друг Федора Петровича Андрей Иванович Поль. В неизменных круглых очках, сквозь стекла которых глядели пронзительные светло-голубые глаза. Погруженный в свои мысли, некоторое время он, как бы не узнавая, смотрел на меня, затем кивнул, облысевшей головой, и проговорил, будто продолжая то, что прерванный разговор. Надо было хорошо постараться, чтобы так страдать. И тут его голос сорвался. И умирать из-за какого-то подлого, ничтожного карбункула. Двумя неделями раньше, всего лишь двумя неделями, скажи он мне. Полчаса хирургии, 10 дней лечения, он был бы сейчас на ногах, а не на смертном одре. Я чувствую себя бесконечно, бесконечно виновным, — продолжал Андрей Иванович, и лихорадочным движением, буквально сорвав очки, взглянул на меня беспомощными, уже совершенно точно теперь вовсе не пронзительными, светло-голубыми глазами с темными точками зрачков. В конце концов, самый мне близкий человек, я его теряю. Он подышал. На стекла очков, протер их и заметно подрагивающими руками водрузил на свой крупный, нависший над верхней губой нос. — У него времени на себя не было! — почти крикнул он с болью. — Ведь кругом дня без него не проживут. Все эти бедные, несчастные, все эти тюремные сидельцы. Всю Россию с ее страданиями взял на свое печенье. Я понимаю, христианское милосердие, я сам человек верующий, но нельзя же так до полного отказа от себя, до потери всякого чувства самосохранения. Знаете, помолчав, вдруг шепнул он, почти вплотную приблизившись ко мне, я все чаще думаю, что карбункул вовсе не причина. Мне кажется, он следствие. Внешне, если хотите, признак болезни, угнездившийся где-то внутри. Я обомлел, будто бы безнадежное состояние Федора Петровича с этими словами доктора Поля стало еще хуже. — Вы имеете в виду? — он кивнул. — Да. Какая-то неизвестная нам его форма, давшая о себе знать этим карбункулом. Впрочем, это всего лишь мое предположение, не более. Андрей Иванович открыл дверь. — Пойдемте, — говорят, — скоро должен прибыть Филарет. Не счесть, сколько раз входил я скромное жилище Федора Петровича. Иногда весело спрашивая, не расширилась ли волею небес эта келья, и не в добром ли здравии пребывает ее богомольный обитатель, иногда удрученный бременем забот, иногда спеша поделиться с хозяином каким-то поразившим меня известием. Но сколько помню, в сердце у меня всегда возникало и крепло радостное и светлое чувство. Сейчас увижу его некрасивое и прекрасное лицо, встречу с глазами с его удивительным взглядом, услышу его низкий, сильный голос. Я, может быть, только сейчас и понял, какое это было для меня счастье. В первой большой, если так ее можно назвать, комнате за столом Федора Петровича, подперев голову руками, дремал доктор Собакинский. Заслышав наши шаги, он встал. — Сидите, сидите, Василий Филиппович, — махнул рукой Андрей Иванович. — Что он? — Пульс учащенный, — глухо сказал Собакинский. — До 130, дыхание жесткое, прерывистое, жар, большую частью в полузабытии. Ничего не ест, пьет, но мало, с утра 3 чайных ложечки. А сейчас он взглянул на часы, безмятежно выстукивающие, как здесь, так и там. Скоро 2 пополудни. На карбункул повязка со снадобьем Виктора Францевича. Вчера, если помните, гной отходил, сегодня едва-едва. Отечность увеличилась. Пока они обсуждали, можно ли хотя бы замедлить воспаление, проникшее уже в самую кровь, Федора Петровича. Я тихо вошел во вторую, меньших размеров комнату, служившую ему спальней. За ширмой, поставленной здесь с началом его страданий, рядом с кроватью поместили глубокое с высокой спинкой и широкими подлокотниками кресло, обыкновенно называемое вольтеровским. В нем, по невозможности лежать в постели, он и сидел последние дни и ночи в темно-синем, бархатном, порядочно вытертом халате, склонив на грудь свою прекрасную голову. Его седые, коротко стриженные волосы не скрывал знаменитый парик, руки покойно лежали на подлокотниках кресла, а на лице сиял отблеск какого-то неземного покоя вместе с выражением бесконечной доброты. Спазм перехватил мне горло. Верите ли, сильнейшим моим желанием в тот миг было опуститься перед ним на колени и припасть губами к его руке. Отчего я не сделал это? Отчего не дал волю захватившему меня чувству? Отчего все лишь коснулся рукой его руки и прошептал, обратившись к нему излюбленным его словом, «Голубчик, Федор Петрович!» Остановила ж меня мгновенная мысль о том, что он не выносил относящиеся к нему проявления внешнего почитания. Однажды мне довелось провести с ним вечер у Елизаветы Алексеевны Дрошусовой, где в числе гостей была богатая помещица госпожа Р. Сентиментальная особа лет 35, раз в год не чаще посещавшая полицейскую больницу, в сопровождении лакея, в левой руке несшего маленькую призлющую собачонку в шерстяной попоне, а в правой — корзиночку с печеньем и конфетками. Эта корзиночка дала ей повод числить себя по разряду верных помощников и последователей доктора Газа и восхвалять его в самых пышных выражениях. Федор Петрович, страдальчески сдвинув брови, был вынужден выслушивать, как она на всю залу объявляла его апостолом добра, воплощением милосердия и Вифлеемской звездой в темном русском небе. Вифлеемская звезда и также явное поползновение госпожи Р. облобызать его руку. Федора Петровича доконали, и он умоляюще шепнул мне, «Скроемся от нее, Август Казимирович!» Сначала, не открывая глаз, он взял мою руку в свою, горячую и сухую. Затем, приподняв голову, взглянул на меня бесконечно утомленным взором, пошептал, «Я не думал!» И замолчал, тяжело дыша. «Федор Петрович!» Тихо позвал его я. «Мой дорогой, вы обо всем подумали, всем распорядились, вам не о чем волноваться». «Не думал», — внятно произнес он, — «чтобы человек мог вынести столько страданий». Он закрыл глаза, но мою руку не отпускал. Я стоял, боясь шелохнуться. Мне казалось, что каким-то непостижимым образом через жар его руки я чувствовал, как жизнь в нем еще борется со смертью, как будто растение в почве. Она еще держится корнями смутных дорогих воспоминаний, тревогой за тех, кого он покидал, горьким сожалением о начатых и незавершенных делах. Но некто, час от часа все более набирающий силу, безжалостно тащил, рвал, переламывал эти корни, отчего его плоть иссыхала, горела непрестанной болью и страдала, словно распятая на кресте, а душа томилась тоской последних земных сроков и приближающейся радостью освобождения. Он что-то прошептал. «Федор Петрович», — совсем близко к его лицу наклонился я, — «вам что-нибудь нужно?» Его губы шевельнулись, и я услыхал. «Не забывайте!» «Никогда!» — шепотом выкрикнул я, словно клянясь. «Я умру, мои дети, моих детей дети. Все, Федор Петрович, все и всегда будут вас любить и помнить». Гас едва заметно качнул головой. «Людей! Люди!» — повторил он с настойчивостью. «О них!» Я хотел было ответить, что все мы будем непременно стараться продолжать его дело, и что сострадание и милосердие Бог даст никогда не сойдут на нет в нашем Отечестве. Тут, однако, меня будто пронзила безрадостная мысль, что он, по сути, всю жизнь был один, и что не было бы сердечного огня, который он принес с собой в наш мир, кто знает, появились ли у нас по сей день нечто вроде полицейской больницы, пересыльного замка, рогожского полуэтапа. И железный пруд не был бы и сегодня страшным символом нашего отношения к изгоям общества. Само собой, не следует понимать его одиночество в прямом смысле, хотя, мне кажется, в постоянном окружении множества людей внутренне он был одинок, как монах в своей келье. Ему все казалось, что очень многие из них недостаточно хорошо, а то и совсем плохо знакомы с Евангелием, что Слово Божие не проникло в их сердца и не свершило того нравственного переворота, ради которого, собственно, и приходил на землю Иисус. У Федора Петровича никак не укладывалось в голове, как можно жить, не сверяя свои поступки и мысли с Христом. И одиночество Газа было обусловлено не только его душевным устройством, проводившим между ним и остальными невидимую, но нестираемую черту. Исходя из благой вести, он исповедовал совершенно иное отношение к малым сим, чем это было свойственно большинству и уж тем более власти. Там равнодушие, зачастую доходящее до жестокости, а у Газа сострадание, такой силы, будто с него едва ли не каждый день заживо сдирают кожу. И вот он уходит. Кто встанет на его место? О, я очень хочу верить, что в России народятся люди, которых зажжет оставленный им огонь, которые, так же как он, будут спешить делать добро. Но, глядя вокруг, и с камнем на сердце отмечая всю возрастающую черствость и крепнущую привычку к несправедливости, как к укладу жизни, я думаю, что мир катится совсем не в ту сторону, в какую всеми силами пытался направить его Федор Петрович. И наследником Газа, если таковые найдутся, бескорыстным, чистым, самоотверженным людям, скорее всего, придется еще тяжелее, чем ему. Сколь бы ни были велики достижения цивилизации, какой бы немыслимой скоростью не мчались поезда и как бы уверенно не пересекали моря пароходы, все это в конечном счете утратит всякий смысл, если из жизни истребится дух Федора Петровича, если не будет его веры, его наивности, его доброты. В соседней комнате отворилась дверь, послышались шаги нескольких человек. «Как он?» Услышал я слабый, но исполненный властной силой, в то же время будто бы чем-то недовольный голос. «Есть надежда!» «Ваше высокопреосвященство!» — отвечал доктор Поль. Однако дальнейшие слова произнес шепотом. Я скорее догадался, чем услышал. «День, два, вряд ли». «Экая беда!» — печально и просто произнес слабый голос. «Я о нем все последние дни думаю непрестанно. Почти одновременно с этими словами за ширмой рядом с Федором Петровичем появился человек, рост, пожалуй, ниже среднего, в черном облачении, с непокрытой головой и зелеными, должно быть, малахитовыми четками в левой руке. Это был митрополит московский Филарет, которого я доселе не имел случая видеть вблизи, и облик которого мне сразу показался весьма замечательным и благородным. Да, он был совсем невысок, худ, бледен, можно сказать, даже несколько изможден, но вместе с тем никак нельзя было не отметить его высокий выпуклый лоб мыслителя, резкий точно очерченный нос и, главное, светящиеся умом небольшие карие с каким-то зеленовато-серым отливом глаза. Первым моим побуждением было оставить его с Федором Петровичем наедине, и я осторожно пытался высвободить мою руку из руки газа, но пальцы его сжались еще крепче. И помню, я даже поразился силе, которая еще хранила в себе умирающее тело. Филарет успокаивающе кивнул мне. — Не тревожьтесь. Он желает, чтобы вы были здесь. Кто-то чуть отодвинул ширму и поставил для него стул вплотную с креслом, в котором, с поникшей на грудь головою и закрытыми глазами, сидел Гаас. Митрополит сел. Поначалу он молчал, перебирая бусины четок маленькой детской рукой и беззвучно шевеля губами. Потом тихо позвал. — Федор Петрович, ты меня слышишь? Гаас медленно открыл и закрыл глаза. — Вот и славно! — шепнул Филарет. Его лицо с привычным, должно быть, выражением строгой сосредоточенности озарилось мягкой, полной любви и нежности улыбкой. — Все о тебе молимся, все тебя вспоминаем. Я с многогрешной все думаю, как там вечный мой опровергатель, мой спорщик неутомимый, немец упрямый. Губы Федора Петровича дрогнули. Это могло означать лишь одно. Он услышал и пытался улыбкой ответить Филарету. — А ты не трудись, — проникновенно молвил митрополит. — Потрудился на своем веку, дай бог всякому. — Ах, Федор Петрович, не ко времени ты нас задумал покинуть. И маленьким пальчиком он смахнул набежавшие слезы. — Сколько еще трудов! Поле едва вспаханное! Вот! Наша Россия, которая твое второе отечество. И что там у нее впереди, бог весть? Зря ты это затеял. Совсем зря. Плачу от печали и радости, друг мой любезный. Оттого моя печаль, что уходит в иную жизнь тот, кто был так нужен в жизни этой. И радуюсь при мысли, с какой любовью примет тебя Господь в райских своих обителях. Будешь там за нас молитвенник. Он умолк и прикрыл глаза. Федор Петрович дышал трудно, всей грудью, но мои руки по-прежнему не отпускал. Глядя на него, на Филарета, на двух стариков, за спиной одного из которых уже простер крыла ангел смерти, а другой еще продолжал свое служение, я вспомнил первые строки из всем известного стихотворение митрополита, написанного в ответ на горчайший пушкинский упрек жизни и тому, кто ее дал. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Поистине мучительнейший из вопросов для всякого мыслящего человека. «Зачем я родился и живу? Зачем мне жить, когда я обречен могиле? Не есть ли жизнь роковая бессмыслица, или, что еще страшнее, чья-то злая забава, к чему наши страсти, волнение ума, стремление, к чему озарялась любовью душа, ликовало и печалилось сердце? Смысл! Дайте смысл, оправдывающий наше недолгое пребывание на земле. А коли его нет, то, стало быть, ничего нет, все пустое, все не имеет значения, все однозвучный жизни шум и ничего более. Филарет отозвался. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Прав он. 1000 раз прав, — думал я, чувствуя мою руку в горячей руке Федора Петровича. Все человек, который мог бы сказать, кто знает Бога, тот знает, что жизнь не бывает без смысла, ибо разве напрасно посылает нас Бог в этот мир? Разве случайно наше появление на свет? Только в мрачную минуту можно воскликнуть: «И зачем только я родился?» Только в пекле несчастья однажды можно поколебаться духом и вслед за Иовом, еще не постигшим таинственного величия промысла, открыть уста и промолвить: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которой сказано, зачался человек». Как тучи уходят, и очищается небо, и снова сияет солнце, так и человек сознает, что помимо самого счастья жить, есть еще непередаваемое счастье в большом ли, в малом ли, творить добро. Ах, господа, никогда бы я не взял на себя смелость утверждать столь очевидную, но от этого не менее великую истину, если бы не находил подтверждений и в жизни Гааза. — А я тебе скажу, Федор Петрович, — промолвил Филарет, и веки Гааза дрогнули, словно он хотел открыть глаза. — На прощание и в надежде, и вере новой нашей встречи там, где ни времени, ни слез, ни печали, ни воздыханий, а жизнь бесконечная, что ни о чем не тревожься. Смотри, ежели твари низших степеней разрушаются для воссоздания, умирают для новой жизни, то человек, венец земли и зеркало неба, падает ли в гроб только для того, чтобы рассыпаться в прах безнадежнее червя и хуже зерна горчицы? Мы с тобой твердо знаем, не может такого быть в сотворенном Господом мире. Чего ж тревожиться? А страдания, что ж? Если и Христос, не створивший греха, пострадал, можно ли нам, грешным, роптать на страдания? А ты не ропщешь. Ты подобен птице, желающей вознестись от земли. Она простирается крестом и взлетает. Благословляю тебя и твой путь в Царствие Небесное. Филарет осенил Гааза крестным знаменем, затем встал и поцеловал его в лоб. Губы Федора Петровича шевельнулись. «Mein Gott!» — едва услышал я. «Ein Kind!» «Их!» «Жахвяк!» «Боже, мои дети, я ухожу!»